Глава вторая. Мне стало душно. Пальцы женщины походили на клещи, с ее лица пропали все краски, губы по цвету сравнялись со щеками, глаза ввалились, нос вытянулся и заострился. Первый раз я видела, чтобы человек столь разительно и мгновенно менялся внешне. «Это Алеша», — обморочным голосом твердила она. «Алеша, он там...» Я попыталась вывернуться из цепких рук незнакомки, но она держала меня крепко, словно качественная мышеловка глупого грызуна, не кстати захотевшего попробовать кусочек ароматного сыра. «Алёша, Алёша, Алёша!» — бубнила тетка, становясь все больше и больше похожей на умалишённую. «Вы знаете пострадавшего?» — осторожно спросила я. «Да, это Алёша, мой муж!» «Господи!» — воскликнула тут и я. «Какой ужас!» Женщина покачнулась. «Помогите!» — закричала я, оглядываясь. «Эй, кто-нибудь! Продавец!» От кассы быстрым шагом отошел парень и направился к нам. «Что стряслось?» — спросил он. «Видите передачу?» — нервно воскликнула я. «И что?» «Это прямой репортаж с Валовой улицы». «Если я стану целый рабочий день на экраны глядеть, очумею», — весьма разумно сказал юноша. «Похоже, покупательница узнала в погибшем своего мужа. Ей кажется, что это его сейчас вынули из покореженной иномарки». Паренек охнул и подхватил тетку под локоть. «Пойдемте в комнату отдыха», — ласково прогудел он. «Да вы, небось, ошиблись. Все мерсы похожи. Водички у нас там попьете и супругу на мобилу звякнете». Посетительница превратилась в соляной столб. Остановившимся взглядом она смотрела на экран, по которому скакал корреспондент, перечисляя увечья несчастного шофера. «Она психованная», наклонившись к моему уху и кивнув на женщину, шепнул парень. «Есть такие истерички, придумывают всякое. Знаете, у нас в доме одна девчонка живет, так она наврала недавно, будто у нее в авиакатастрофе сестра погибла. Народ жалел ее, прям плакал, а потом выяснилась брехня». «Почему она так поступила?» Так же тихо спросила я у продавца, наблюдая за окаменевшей посетительницей. «А хрен ее знает», — пожал плечами юноша, небось хотела внимания. То девчонки со всего дома еды нанесли и подарков, у нас соседи хорошие. «Почему вы решили, что там на мостовой не ее муж?» — задала я вопрос. «Так сами гляньте», — пожал плечами и вперил глаза в ближайший экран продавец. «У того бедняги мерен, похоже, самой последней модификации, жутко дорогой, и костюм непростой, а тетка эта одета с рынка, туфли из дерьма. Не поберушка, конечно, а просто бедная, но не может у мужика с Мерседесом такая жена быть. Нелогично. Во, смотрите, какие у него часы». Я машинально глянула на экран. Камера крупным планом показывала руку погибшего. Задравшийся рукав шикарного пиджака, снежно-белые манжеты, эксклюзивные рубашки, бриллиантовая запонка, массивный золотой браслет часов расстегнулся и съехал к пальцам несчастного, явно не знавшего физической работы. «Подобные ходики у нашего хозяина имеются», вздохнул продавец и уточнил. «У владельца всей сети магазинов. Часики офигенных денег стоят. Квартиру можно купить за их цену. Повезло ментам. Сейчас они их стырят и скажут, что ничего не было». «Рука!» — вдруг вскрикнула тетка. «Шрам! Алёша! Это он!» Мы с продавцом переглянулись, а бедно одетая женщина, зарыдав в голос, побежала на улицу. «Стойте!» — крикнула я и кинулась за ней. Легче всего создаются трудности. Причем в подавляющем количестве случаев человек собственными руками выращивает дерево неприятностей. А когда на нем начинают весело распускаться яркие цветы, усиленно льет в катку воду и удобрения. Вы уже слышали от меня эти слова. И я очень хорошо знаю, что все вышесказанное относится ко мне. Лампа Романова – мастер художественных неприятностей, виртуоз попадания в кретинские ситуации. Сейчас следовало, проводив незнакомку глазами, сказать продавцу: «Да уж, в нашей жизни подчас происходят странные вещи». А потом мигом перевести разговор на иную тему. «Объясните, пожалуйста, разницу между плазменным и жидкокристаллическим экраном. Хотим приобрести телек на кухню». Вот достань у меня ума поступить подобным образом, то, узнав от торговца нужную информацию, вернулась бы назад в агентство и вновь погрузилась в коллизии хорошо написанного детектива. Но я помчалась за плачущей женщиной, выкрикивая на ходу: «Остановитесь! Не надо бежать к месту аварии!» Стресс придает человеку сил. Незнакомка неслась по тротуару со скоростью гепарда, и я, естественно, отстала. Домчалась до огороженного красно-белой лентой куска мостовой и тротуара в тот момент, когда несчастная безумная повисла на шею одного из гаишников с громким заявлением: «Пустите меня к Алёше». «Гражданочка», — попробовал разобраться в ситуации патрульный, — «изложите требования спокойно». «Алёша, там Алёша, Алёша!» — рыдала тётка. Я подошла к ошарашенному милиционеру и попыталась внести ясность в происходящее. «Эта женщина сейчас по телевизору увидела репортаж о происшествии. Вон, смотрите, там корреспондент носится». «Ну?» — насторожился парень. Бедняжке показалось, что она знает потерпевшего. Внезапно женщина прекратила биться в истерике и вполне внятно нормальным голосом произнесла: «Меня зовут Алиса Кононова, а там в машине мой муж, Алексей Кононов». Но дальше она съехала на какую-то околесицу. «Он умер. Есть телеграмма. Полина уехала. Вера тоже». Высказавшись, Алиса Кононова пошатнулась, колени у нее подогнулись, и она села на бордюрный камень. Я попыталась поднять несчастную. «Встаньте, простудитесь». «Да какая разница?» — равнодушно произнесла Кононова, уронив голову на грудь. «Пусть так». Патрульный покрутил пальцем у виска, я растерянно пожала плечами. «Сейчас спрошу у ребят», — решил проявить христианское милосердие парень. «Может, документы нашли? Права уж точно должны быть при нем или техпаспорт. Вы тут пока побудьте». Я опустилась на корточки около Алисы. «Не следует впадать в панику. Скажите, какая машина у вашего мужа?» «Четверка». Легко пошла на контакт Кононова. «Цвета баклажан. Он ее за $2850 купил. Уже не новый». «Вот видите», — обрадовалась я, «а в ДТП попал Мерседес самой последней модели. Кстати, ваш муж не был шофером у какого-нибудь олигарха?» «Он на хлебозаводе работал», — тихо ответила Алиса. «Потом торговать пытался, коробейничал, еще на машине бомбил». «Ну, следовательно, сейчас в пластиковом мешке лежит не он», — окончательно обрадовалась я. «У вашего Алёши есть мобильник?» «Был». «Так позвоните ему скорей, объясните ситуацию, супруг мигом приедет, и вы утешитесь». Алиса молча уставилась на меня серыми блеклыми глазами. Я вздрогнула. Во взоре несчастной не было жизни. Так смотрит на мир чучело животного. Вроде зрачок блестит, но души нет. Улетела невесть куда. Потом женщина посильнее сжала ручки своей сумочки. Я машинально отметила, что у нас с ней совершенно одинаковые редикюли, просто близнецы, и пожевала губами, будто хотела что-то сказать. «Наверное, у вас нет своего сотового», — предположила я, так и не дождавшись ее слов. «Возьмите мой. Ну, держите. Не хотите? Ладно. Говорите номер, сама наберу». Больше всего на свете мне хотелось вызвать сейчас сюда супруга сумасшедшей тетки и вручить ему безумную женщину с укоризненными словами. «Как вы могли отпустить ее одну ходить по улицам?» Алиса кашлянула и мрачно напомнила. «Мой муж умер». Мне стало совсем тоскливо. «Все ясно. У бедняги болезнь. Не знаю, какая, шизофрения, может быть, или какой-то другой недуг, разрушающий разум. Я ей ничем не помогу, лишь вызову агрессию своими разумными доводами, типа «Ваш супруг, бывший работник хлебозавода, коробейник и бомбила, имеющий самый дешевый вариант российского автомобиля, никак не мог оказаться за рулем шикарной тачки, и очень сомнительно, что ему по карману бриллиантовые запонки вкупе с великолепным костюмом и роскошными часами, которые стоят во много раз больше четверки». Только какой смысл вновь заводить подобную беседу? Лучше сейчас дождаться гаишника, попросить его вызвать психиатрическую перевозку, а пока надо соглашаться с безумной. Но зачем я побежала за ней? Сейчас бы спокойно пила кофе в пустой конторе. «Алёша умер», — монотонно завела тетка. «Да-да». «Внезапно». «Да-да». «Никто не ждал». «Да-да». «Родственниц его я не нашла». «Да-да». «Полина вроде уехала». «Да, да». «Вера с ней». «Да, да». «Похоже, ты считаешь меня сумасшедшей», — вдруг усмехнулась Алиса. «Да, да», — снова машинально кивнула я, но тут же спохватилась. «Что вы?» И в голову не приходила подобная мысль. Алиса поежилась, затем резко встала и заявила. «Понимаю, звучит по-идиотски, но...» «Как, говорите, зовут вашего мужа?» — спросил вынырнувший из-под ленты ограждения гаишник. «Алексей Петрович Кононов». «У погибшего в правах стоит Ведерников Константин Олегович», — — радостно возвестил мент. «Перепутали вы. Жив ваш муж. Купите сегодня бутылку и выпейте. 100 лет теперь ваш Алексей Петрович протянет. Примета такая есть. Коли человека за покойника приняли, то у него долгая жизнь впереди». Алиса шагнула вперед. «Можно посмотреть на труп?» «Зачем?» «Это мой муж». «Так документики-то», — напомнил мент. «Думаю, они не настоящие», — парировала Алиса. «Или он машину украл вместе с чужими правами». Гаишник начал кусать нижнюю губу. «А что, мог украсть?» — поинтересовался он спустя некоторое мгновение. «Запросто», — кивнула женщина. «Алёше любой замок вскрыть пару секунд. Его соседи всегда звали, если дверь захлопнулась. Голыми руками работал». «Так он что, вор?» «Нет, просто умелец». «Ну, не знаю», — затоптался патрульный. «Не положено это». Внезапно Алиса повернулась ко мне и вдруг скомандовала. «Сделай что-нибудь». Отчего-то приказ не удивил. Я кивнула, вытащила бумажник, выудила оттуда купюру, так называемый спецталон, который имеют при себе почти все автолюбители, дабы быстро решить проблему в случае нарушения правил дорожного движения, сунула ее менту и сказала: «Видишь, она не в себе. Пусть взглянет на тело, поймет, что ошиблась, ведь телевизор искажает внешность, и успокоится. Если начальство начнет тебя ругать, скажешь чистую правду. Тетка представилась супругой погибшего». «Ладно», — согласился патрульный, — «подныривайте сюда». Алиса схватила меня за руку. «Пошли». Я покорилась и, подлезая под красно-белую ленту, отчего-то вспомнила русскую пословицу про кувшин, который повадился по воду ходить, да и голову сломал. Люди, не сталкивавшиеся с работой наших правоохранительных структур, наивно полагают, что труп, появившийся в центре города, незамедлительно уберут с дороги, асфальт после ДТП с жертвами вымоют, движение восстановят, пешеходы вкупе с водителями избегут стресса, который, естественно, может возникнуть при виде недвижимого человеческого тела. А нет. Кто так думает, глубоко ошибается. У нас в подобных случаях моментально начинается кавардак. У милиции не хватает автомобилей, труповозка занята, а те, кто уже приехал на место происшествия, невесть куда засунули рулетку и теперь судорожно ищут ее. Я бы на их месте давным-давно купила в ближайшем магазине новую и продолжала работу на месте ДТП. Но, во-первых, государевы люди без приказа вышестоящего начальства на столь отчаянный шаг не решаются, а во-вторых, кто им потом вернет потраченные средства? Так что у них своя логика. Сейчас на месте аварии, в которой погиб человек, началась совсем уж бестолковая суета. Если бы на Воловую улицу прибыла обычная машина ДПС, то парни в форме привычно выполнили бы свою работу. Но, судя по всему, в аварии пострадала машина крупной шишки. Среди нескольких припаркованных у тротуара покореженных авто имелась иномарка с мигалкой. И на место происшествия кинулось всякое начальство. Вот оно и раздавало простым сотрудникам указания. Мой друг, майор милиции Вовка Костин, всегда повторяет в подобных случаях: «Ой, беда, коли наши шефы активничают. Ничего хорошего не выйдет. Налетят, нашумят, поругаются со всеми, а дело стоять будет». Гаишник подвел нас к месту, где лежало тело, и поманил Алису пальцем. «Глядите». А потом он приподнял грязно-серое байковое одеяло, прикрывавшее верхнюю часть трупа. Кононова стиснула мою ладонь и пробормотала: «Ясно». «Что тут происходит?» — заорал стоявший невдалеке дядька в сером костюме. «Журналисты, да?» Гаишник мгновенно опустил покрывало. «Нет-нет», — испуганно залопотал он. «Что вы? Тут одна женщина утверждает, что погибший ее муж». «Которая?» — еще сильнее обозлился мужчина. «Вон та», — ткнул пальцем в Алису патрульный. «С ума сойти!» — зашипел мужик. — Гони ее в шею, да обыщи проныру. Небось, она из желтухи. Знаем мы их, прохиндеев-журналистов. Наврать могут с три короба. Обязательно осмотри бабу на предмет обнаружения фотоаппарата с диктофоном». Гаишник с сомнением покосился на говорившего. — «Права такого не имею», — вдруг сказал он сурово. — «Ничего плохого гражданка не совершила. Плакала сильно, вот я и подумал». — «Тебя тут не думать поставили», — завизжал серый костюм. «Ишь, разговорился. Делай, что велено. В сумочку ее загляни. Наверное, там аппаратура и лежит». «Вы мне не начальник», — хмыкнул гаишник. «На своих слюной брызгайте». «А ну, живо назовись», — покраснел мужик. «Представься по всей форме». «Николаев Евгений», — заученно ответил патрульный. «Сержант». «Все, теперь безработный. Уж я позабочусь о твоем увольнении», — злобно пообещал незнакомец. «Смотри, не лопни от важности», — заржал уже в открытую патрульный. «А то я тут прямо весь перепугался, пойду памперс надену». Продолжая смеяться, Николаев исчез в толпе, а дядька в сером шагнул к Алисе. Я моментально загородила собой безумную. «Не трогайте ее». «Отвали, убогая», — презрительно прищурился хам. Но я схватила безучастно взиравшую на нас Алису за руку и рявкнула. «Сам отвали! Бедная женщина не в себе, ей плохо, у нее с головой беда. Если тронете ее хотя бы пальцем, мигом получите в нос». Нахал неожиданно улыбнулся. «Уж не ты ли со мной драться надумала? Комар в джинсах». Я стиснула зубы, а грубиян спокойно продолжил. «Уводи свою психопатку. Зачем ты ее на улицу вытащила? Таким дома сидеть следует, за запертой дверью». И тут Алиса тихонечко сообщила. «Там, на земле, мой муж». «Пошли скорее», — велела я. «Нет, правда, здесь под одеялом лежит мой муж, Алексей Петрович Кононов». «Ох, беда», — вздохнул мужчина. «Чего только психом на ум не взбредет. Паспорт при нем совсем на другое имя».